Корабля немыслимо совершенного, сконструированного так, что от космонавта не требовалось никакой специальной подготовки и вообще ничего, кроме ряда определенных личных качеств. В машину ввели данные проекта сотрудничества и сведения о 20 миллионах испанцев, чей возраст не выходил за предусмотренные проектом рамки. И надо же было, чтобы из всех нас машина выбрала такую бесцветную и заурядную личность, как я. «Поздравления от моего департамента!» Мне протягивал руку какой-то человек в военной форме. Это был, как я узнал позже, полковник Мендиола, заместитель начальника кибернетической службы. «Наша машина обнаружила у вас некоторые врожденные качества, которым я завидую как человек и которыми восхищаюсь как военный». Наше рукопожатие и эта коротенькая речь вызвали бурю аплодисментов. Портативные телекамеры работали вовсю. «Проклятая машина!» — проворчал рядом со мной конвой так тихо, что его услышал только я. Съежившись под градом вопросов, я кое-как выбрался из комнаты, а затем, пользуясь полной свободой, которая теперь была мне предоставлена, побежал домой опрокинуть стаканчик и навести порядок в своих чувствах. Подумать только. Выбран для орбитального полета. Но почему? Да наверняка, потому что для этого полета большого ума не требуется. И вот вам, пожалуйста, машина выбрала дурака. Нет, мало того, что я казался себе жалким, я был жалок во всем. Этот взгляд разделяла Паула. Мы уже 3 месяца как обручились. Его разделяли все сотрудники центра, сделавшие меня мишенью грубых шуток. Не будучи в состоянии их парировать, я из тех, кто крепок задним умом, я только молчал и криво улыбался. Разделял его и Рауль Конвей, античный полубог, который, открыв для себя Паулу, решил, что я совсем не тот, кто ей нужен, и задался целью отбить у меня нареченную. Учитывая очевидные для всех достоинства Рауля и простодушие Паулы, скрытые за ее ослепительной внешностью, этого можно было ожидать буквально в любую минуту. Единственным, кто не разделял этого взгляда, был доктор Барриос. Сначала он, а теперь машина. Доктор Барриос — светило психокатализа и отец Паулы, безвременно погибший год назад от несчастного случая. По-моему, мнение доктора обо мне было основано не столько на фактах, сколько на симпатии, которую он не мог ко мне не испытывать. Ведь доктор мог только мечтать о подопытной морской свинке, такой же послушной, как Адольфо Суарес. Я с радостью соглашался на любые зондажи и анализы, какие только можно провести на человеческом материале, лишь бы бывать в гостях у Паулы, которой в другой обстановке я бы и подойти близко не посмел. Графики, вычерчиваемые аппаратами при зондаже моего мозга, вызывали у доктора Барриоса настоящий энтузиазм, и хотя расшифровать до конца эти 4-мерные зигзаги он пока еще был не в состоянии, доктор уверял, содержащийся во мне потенциал успеха дает основание полагать, что в какой-то момент я окажу сильнейшее воздействие на ход человеческой истории. Я обыграл это обстоятельство, предложил Пауле выйти за меня замуж и побежал к доктору, прежде чем она успела мне отказать. Маневр был удачный. Доктор, которого Паула боготворила, пустил в ход все свое влияние, и мы хоть со скрипом, но обручились. Но в последующие месяцы мне пришлось убедиться, что энтузиазм, который вызывает во мне Паула с ее сочными губами, ласкающим голосом, стройной фигурой и пленительно округлыми формами, в самой Пауле ответа не находит. Пауле нравятся личности сильные и властные, страстные и порывистые, в то время как я робок и инертен, и когда на меня смотрят в упор, теряюсь. Следовательно, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу, надо было как можно скорее разбогатеть и жениться на Пауле до того, как она наберется духу выставить меня за дверь. Теперь же у себя дома я подумал, что телеконкурс может и не понадобиться, ведь разрешение использовать мое имя для рекламы и продажи прессе прав на публикацию моих репортажей — все это даст мне целое состояние. Воодушевленный этими мыслями и в равной мере содержимым бутылки, к которой я приложился по случаю своего избрания, я встал и направился к видеотелефону, чтобы сообщить сенсационную новость своей невесте. Торжественный момент настал. Конкистадор, Корабль, на котором я должен был отправиться в орбитальный полет, сверкал под лучами солнца, как огромный драгоценный камень. Толпа провожающих на космодроме все росла. «Так что помните», — с улыбкой сказал мне полковник Миндиола, он был чем-то вроде крестного отца всему этому проекту, «единственное, что от вас требуется, сидеть в кабине и через иллюминатор разглядывать открывающуюся панораму. Ручного управления нет, все автоматизировано. Постарайтесь запомнить все, что вы увидите, чтобы потом рассказать нам». Паула не поцеловала меня. Она никогда меня не целовала. Опираясь на сильную руку Конвея, она подала мне кончики пальцев и сказала: «Постарайся хотя бы один единственный раз не быть смешным». Хорошенькое напутствие. Что до Рауля, то он пожал мне руку так, что я едва удержался от крика. «Когда вернешься, — сказал он, — при всем наряде выбью зубы». По-моему, он хотел довести меня до обморока. Конвей на полголовы выше меня и весит на 15 килограммов больше, и даже вооруженной дубинкой я не смог бы с ним справиться. В довершении всех бед один из операторов телевидения с камерой и микрофоном фиксировал нашу приятную беседу. «Что такое, сеньор Конвей? Какое-нибудь недоразумение?» — с жадным любопытством спросил он. «У нас с сеньором Суаресом есть одна неразрешенная проблема», — ответил Конвей, заодно пользуясь случаем продемонстрировать телезрительницам свои великолепные зубы. «Мы решим ее, когда он приземлится». «О, Рауль!» — покошачьи ластясь к нему промурлыкала Паула. «Так вот какой финал меня ждет. Больница». Совсем упав духом, я побрел к конкистадору. Когда за моей спиной закрылся люк корабля, воцарилось безмолвие. Я окинул кабину взглядом. Она абсолютно не соответствовала общепринятому представлению о кабине межпланетного корабля и походила скорее на уютный бар комфортабельного бунгало. Как мне и рекомендовали руководители проекта, я сразу же подошел к иллюминатору, чтобы через него попрощаться с провожающими. Замигала сигнальная лампочка, и космодром за иллюминатором вдруг исчез. На его месте я видел теперь какое-то пятно, удалявшееся от меня с головокружительной скоростью. Меня запустили. «Как дела, Суарес?» — зазвучал из динамика голос Миндиолы. «Великолепно». Я повернулся к динамику лицом, зная, что это облегчит работу скрытым телекамерам, которые передавали мое изображение на экраны всех телевизоров страны. Ощущение такое, будто летишь через океан в пассажирском лайнере. Я прошелся по кабине, чтобы убедить земных телезрителей, а заодно и самого себя, в том, что я абсолютно спокоен, попытался было достать сигарету, но мои пальцы, сведенные судорогой страха, не удержали ее. Я наклонился, чтобы ее поднять. Вот тогда это и произошло. Я всегда был неуклюж, и, должно быть, в этот момент нечаянно задел головой какую-то деталь корабля, которой касаться не следовало. Во всяком случае, впечатление было такое, будто корабль вдруг растаял. Вокруг серая пустота, а сам я, вертясь, падаю в какой-то туннель. Я закричал и не услышал своего крика, хотел пошевелиться и не мог, а только вертелся и вертелся. «Вы падаете, Суарес!» — панически завопил динамик. «Что происходит?» «Нарушение равновесия! Вы же нас об этом предупреждали!» Не совсем понятно для меня выразился Миндиола. «Сохраняйте спокойствие! Ваша смелость известна всем! Сейчас вступит в действие система мягкой посадки, смонтированная под вашим руководством!» Я вцепился руками в подлокотники. Корабль снова возник из небытия, а я сидел в кресле и ждал удара. Конкистадор падал. Если на первом этапе развития космонавтики, с горечью подумал я, почти все неудачи пришлись на долю американцев, то теперь настал мой черед. Мой и машина. Нашла кого выбрать. Черт бы ее побрал. Еще секунды, и я сломаю себе шею. Особенно это меня не огорчало. Лучше погибнуть сейчас, в ореоле славы, а не после благоприятного приземления, когда шею мне сломает Конвей, а типа с телевидения сделает это приятное зрелище достоянием миллионов. Но удара, которого я с замиранием сердца ждал, так и не последовало. Конкистадор мягко опустился на поле космодрома. Люк открылся, и не успел я выбраться наружу, как в объятиях у меня оказалась Паула. Я не мог поверить своим глазам. Паула, плачущая слезами радости и осыпающая меня поцелуями. Паула меня целовала. «Любимый, как ты мог сохранять такое спокойствие?» «Спокойствие?» — переспросил я. «Вы были правы, Суарес», — удрученно сказал Мендиола. «Равновесие действительно оказалось неустойчивым, и наши техники это просмотрели. Вы, любитель, преподали нам урок. Ускорение в самом деле было слишком большим». Все это звучало несколько странно. Озадаченный я спросил: «О чем вы говорите, полковник?» «О неисправности, на которую вы указали нам неделю назад при расчете орбит и проверке системы приземления». «Как?» — начал я и замолчал, увидев конвоя. «Что ж», — подумал я, — «раз уж мне не уйти от горькой моей судьбы, то хоть встретить ее надо с достоинством». Тем более, что Паула вдруг так переменилась, стала нежной и любящей, не иначе как от переживаний из-за неудачного запуска. Я просто чувствовал себя обязанным оказать хоть какое-то сопротивление. Зажмурившись и сжав кулаки, я шагнул к конвою. «Не бей!» — смешно взвизгнул Рауль. «Хватит вчерашнего!» И тут я открыл глаза и увидел, что на щеке у него огромный синяк, которого несколько минут назад, перед стартом конкистадора, не было и в помине. Я подумал, что у меня галлюцинации. «Ты меня прощаешь?» — робко спросил греческий полубог. Я молча протянул ему руку, и он, явно не ожидавший, что все обернется так хорошо, подобострастно поблагодарил и заспешил прочь. Влюбленно глядя на меня, Паула повисла на моей руке. «Как мило, что ты послушался меня и не стал его бить, как обещал перед стартом, на глазах у телезрителей». Я проглотил слюну и промолчал. Лучшее, что я мог сделать в этой ситуации. Под эскортом, ограждавшим нас от проявлений буйного энтузиазма толпы, мы прошли к машине. Кроме меня и Паулы, в нее сел Мендиола. «Поехали», — сказала Паула. «Куда?» — спросил я. «Как куда?» «Домой, конечно», — улыбнулась Паула, а потом произнесла фразу взрывом бомбы, прозвучавшую в моих ушах. «К папе? Ведь ему не терпится поскорее обнять тебя». Всем нам доводилось слышать: безумцы не сознают, что они безумцы. Но мой случай был иной. Хотя характер мой оставлял желать лучшего, рассуждал я совершенно здраво. Однако я видел перед собой дона Мануэля Барьеса, доктора механопсихологии, скончавшегося в день, очень похожий на этот, ровно год назад, 12 ноября в 21 час 50 минут. Тогда, после гриппа, продлившегося несколько дней, доктор в сопровождении Паулы, своего друга, писателя Лукаса Флореса, и меня вышел подышать воздухом в сад. Потерявший управление грузовик повалил забор, раздавил доктора, сломал ногу Флоресу, и только мы с Паулой каким-то чудом остались целы и невредимы. И вот теперь, попрощавшись с Мендиолой и направившись вместе с Паулой к ней домой, я увидел там Мануэля Барьеса, абсолютно здорового, улыбающегося и живого. Увидел и не упал в обморок, хотя потерял на какое-то время дар речи. «Ох, я следил по телевизору за каждым твоим движением, мой мальчик», — сердечно сказал доктор. «И мне стало как-то не по себе, когда ты наклонился, чтобы продемонстрировать правильность своей теории». «Я вовсе не пытался», — начал я и умолк. У меня мелькнула одна мысль. «Двойники. Нечто из прочитанного, нечто из книг любимого моего жанра вдруг выплыло из глубин сознания. Двойники! Параллельные вселенные! Скажете, слишком фантастично? Это же подумал и я в первый момент. Но мы, энтузиасты научной фантастики, всегда готовы счесть фантастическую посылку правилам той игры, принять участие в которой приглашает нас автор. Так что мне было легче допустить такую возможность, чем кому-нибудь другому». Я изобразил на лице улыбку. «Простите, доктор, после полета я, кажется, стал хуже соображать. почему вы не проводили меня на космодром?» «Ну ведь ты знаешь, что у меня никак не проходит грипп», — удивленно проговорил доктор. «Ах да, грипп», — я закусил верхнюю губу. «А какой у нас сегодня день?» Паула была уже рядом, снедаемая заботой и любовью, чувствами абсолютно немыслимыми у Паулы, которую я знал. «Как ты себя чувствуешь, любимый?» «Хорошо, Паула. Так скажите же, доктор, сегодня у нас 12 ноября?» Не переводя дыхания, я спросил. «Какого года?» «Адольфо». «Какого года, доктор?» «Ну, конечно, 2002-го». Я пошатнулся. Ведь в кабину конкистадора я вошел 12 ноября 2003 года. Я постарался, чтобы они забыли о вопросах, которые не могли их не встревожить, а потом с этой новой Паулой, столь не похожей на прежнюю, мы пустились в идиллическую прогулку по улицам между рядами швейцарских домиков. Если бы полковник Мендиола не стал после моего возвращения говорить об Адольфе Суаресе как авторитете в космонавтике, если бы Рауль Конвей не обнаружил страха перед кулаками того же Адольфа Суареса, если бы Паула держалась со мной так же холодно и пренебрежительно, как и раньше, я бы мог подумать, что я просто перенесся в прошлое. Но поскольку прежняя Паула отличалась от Паулы, которая держала меня под руку сейчас, а сам я, по-видимому, тоже не был копией Адольфа Суареса, которого она провожала в полет на корабле системы сотрудничества, я пришел к выводу, что каким-то необъяснимым путем я оказался на планете-двойнике, вроде той, которую описал один научный фантаст. Описал, гордясь своей выдумкой. Только выдумка ли это? Как сказать? Еще вопрос, можно ли выдумать то, чего не бывает, или же все, что живет в воображении, существует и где-то во Вселенной? Похоже, что новый Адольфа очаровал новую Паулу. Она была нежна и общительна, и даже не заикнувшись о своих подозрениях, я узнал из ее уст все о самом себе. Двойник мой, как выяснилось, был субъектом достаточно неприятным. Тщеславный, капризный, себелюбивый всезнайка, прекрасно владевший дзюдо и подчинивший себе бедную Паулу. Он ни во что не ставил ее интеллект и откровенно пренебрежительно относился к ее внешности. Что касается Конвея, то он, как выяснилось, осмелился флиртовать с Паулой, и накануне полета мой двойник отлупил его и пообещал, что после полета от него вообще останется мокрое место. Мы с Паулой гуляли, и я узнавал о своем двойнике все больше и больше нового. Стало ясно, что по складу характера и интересам мы с ним прямо противоположны. Одинаковым у нас был только текущий счет. Как я на Земле один, назовем это так, вечно был без гроша в кармане, потому что не умел зарабатывать, так и мой двойник на Земле 2 страдал хроническим безденежьем, потому что был азартным игроком и все заработанное спускал электронным игральным автоматом. И Паула, точнее сказать, Паула вторая, не слишком напоминала мою Паулу. Внешне обе они были похожи друг на друга, как две капли воды. Те же медно-красные локоны, те же черные глаза и сочные губы, те же прекрасные длинные ноги. Но Пауле второй красота не вскружила голову. Быть может, потому что этого не допустил мой двойник? Будь у Паулы первой ее мягкость, сердечность и доброта, она стала бы лучшей женщиной Земли. И к величайшей моей радости оказалось, что такой жалкий тип, как я, удивил и очаровал Паулу вторую. Я находился на Земле 2, и мне предстояло прожить год, который я уже прожил, и события которого знал на зубок, ведь я готовился к телеконкурсу на эту тему. Паула укусила меня за кончик уха. Я поцеловал ее в кончик носа. Голова закружилась. Я был не на Земле 2, а в кущах рая. «Который час, любимая?» 9:40. «Мы еще...» 9:40! Воскликнул я, падая с облаков. «С твоим отцом вот-вот случится беда! Бежим!» 9:47. Задыхаясь, я ворвался в сад. Как я и ожидал, доктор спокойно покуривал трубку, мирно беседуя с двойником Лукаса Флореса. «Привет, Адольфо!» — поздоровался со мной писатель. «На космодроме к тебе было не пробиться!» 9:48. «Уходите отсюда! Все в дом!» — закричал я. В сад, прерывисто дыша, вбежала Паула. «Что с тобой, мой мальчик?» — пристально глядя на меня, спросил доктор. 9:49.